Утро следующего дня. Кабинет купца первой гильдии Добрынина. «Нет, Иван Федорович, офицер этот, похоже, вполне себе настоящий». Капитан сидел напротив стола хозяина кабинета, держа в руках чашку ароматного чая. «Я его с самого начала прощупал. Обратился просто по званию воинскому. Никак сие звание не предварив». «А что, Николай Васильевич, в этом какое-то особое значение есть?» — удивился купец. «В американской армии есть. Это у нас офицер такого ранга, ваше благородие, для нижних чинов. Для старшего офицера — господин лейтенант. Так уже и у англичан да французов обстоит. А вот для Америки — нет. У них просто генерал, полковник и так далее. И ко мне он правильно обратился. Сэр. Так всегда надлежит, коли младший офицер к старшему обращается». «Надо же!» — покачал головой хозяин кабинета. «Не знал». «Так и я бы не знал, коли не служебная надобность». «Простой офицер, стало быть». «Не совсем», — поставил чашку на стол гость. «Он мне свое место службы назвал. Рота Б 2-го Массачусетского кавалерийского полка. Тоже, кстати, правильно. У них именно такой порядок наименования частей в армии заведен. Кавалерист? Рейнджер. Командир отряда рейнджеров. При некоторых кавполках у них такие подразделения есть. Что-то среднее между нашими казаками и егерями. Они у них границу охраняют, да с индейцами постоянно воюют». «Так это ж...» — удивился хозяин кабинета. «Это ж в Индиях. Америка-то здесь каким боком?» «Так у них и свои индейцы есть. Призлые, кстати говоря, вояки, как наши горцы немирные. И не всякого кавалериста в эти самые рейнджеры еще запишут. Молчу уж про командира». «Да, вояк он знатный», — согласился купец. «Мне Ферапонт рассказывал. Не сразу и поверишь-то. Чуть не десяток душегубов изничтожить. Не каждый так сможет. Если он рейнджер, сможет. Они, как я слыхивал, те еще головорезы. Ничуть своим супротивникам не уступающие. Злые да упертые. Стрелки и рубаки хорошие. Однако ж командир таких сорвиголов тоже должен им подстать быть. Наипервейшим среди всех ухарем, да к тому же еще и голову на плечах холодную иметь. Ибо чин офицерский его все непременно к этому обязывает», — ответствовал капитан. «В нашей-то армии такие, слава богу, покудова не требуются. Своих казаков хватает. Тоже я вам скажу, ухарезы знатные. А язык наш он преизрядно для иноземца ведает. Откуда сие?» «Так и тут ничего удивительного нет. Предки его — русские. С покойным Иваном Турчиновым в те края еще перебрались. Уж изрядно с того времени прошло. Да, — покачал головой гость. Сам Турчинов, по их прозванию Джон Турч, аж на генеральских чинов там удостоился. Да самолично президентом их обласкан был. Однако ж в среде наших офицеров поступок его одобрения не получил. Вот из его сотоварищей и родители гостя вашего и явились. Он, ежели по-русски говорить, Петр Махов. А на американский манер Пьер Махони получается. В семье на русском говорили, он и привык». «Так стало быть, гостю нашему еще и по этой причине в армии ничего особенного и не светит». «И по этой тоже». Какое-то время разговор вертелся вокруг всевозможных событий, каковыми богата была столичная жизнь. Еще не раз приносила им служанка ароматного напитка. А после чего гость откланялся. Дела служебные требовали его в них участия. А купец еще долго сидел около стола, чертя на листе бумаги замысловатые завитушки. Он размышлял. «Однако третий день уже пошел, как я квартирую в купеческом доме. И тишина. В том смысле, что никаких тебе разговоров с хозяином, ни вообще чего-либо. Нет, за завтраком-ужином мы с ним регулярно видимся. Перекидываемся парой-тройкой фраз, и на этом все. Обедает он, как правило, где-то в городе, куда уезжает сразу же после завтрака и возвращается ближе к вечеру. Прислуга и все домочадцы ко мне крайне предупредительны, но есть в их поведении какое-то незаметное на первый взгляд равнодушие. И это мне сильно не нравится. Не нервирует, однако. Но отловив на второй день в коридоре одного из шустрых хозяйских приказчиков, задаю ему вопрос про обналичку векселя. «Крампф и сыновья», — задумчиво чешет он в затылке. «Не наша епархия, но узнать можно». И на следующий уже день вот эта оперативность сообщает. Мол, да, есть такая фирма. Судовладельцы занимаются транспортировкой всякого товара. Вексель, ими выданный, вполне себе ликвиден, и за небольшую комиссию его можно быстро обналичить. Соглашаюсь и прошу заодно уж принести мне несколько газет. Сдается комната в мансарде по кирпичному переулку в доме купца игумного. Спрашивать каждый день вечером. Оплаты зато 30 рублев в год. Не вариант. Офицер пусть и иноземец, и в комнате живет. Приличная всякому сословию квартира из одной комнаты с прихожей сдается в доме Маркова, что на Листвяжной, за 100 рублей. И так далее, и в том же духе. Разброс оказался весьма значительным. Если на улицах, названия которых я вспомнить вообще никак не мог, при всем старании можно было снять квартиру за 100-150 рублей, причем достаточно неплохие, если верить объявлениям, то уже на Александро-Невской окраине города почти под 300. Нет, были, естественно, и каморки. Без окон вообще, зато за десятку можно было сторговаться. А вот комната в подвале, правда, с окнами стоила уже 15 рублей. Но офицер в подвале? Нафиг, нафиг. Хотя, с другой стороны, офицер моего звания получал от 70 до 80 рублей в месяц. Тоже, знаете ли, не особый фонтан. После долгого чесания в затылке, наконец, кое-какие наметки появились, и уже на следующий день, воспользовавшись отъездом хозяина по делам, я тоже, наконец, выбрался за ворота. Извозчик поймался достаточно быстро, сторговались за гривенник. И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам невзрачного двухэтажного домика. Хозяина на месте не оказалось, зато присутствовала его жена, бойкая, говорливая старушонка. Она-то и показала мне выбранную квартиру. Да, нет, я, конечно, не версальских хором ожидал. Но комната была вполне себе немаленькая. И прихожая, что немаловажно. Кухни не было. Но за отдельную плату можно было столоваться у хозяев. Ладно, переживем. Ванной, как и следовало ожидать, тоже не имелось. Прочие удобства во дворе. Ладно, хоть пресловутый таз с кувшином присутствовали. Зато отдельный вход. Тоже, если кто не понимает, преимущество. Добро, есть над чем подумать. Задаток, сославшись на отсутствие хозяина, я оставлять не стал и вскоре уже сидел в своей комнате на втором этаже. Ну, что тут можно сказать? И в худших условиях жить приходилось. На следующее утро к обеду в дверь постучали. Явился приказчик. «Вот, извольте получить ваш бродь». За вычетом комиссионных сумма оказалась очень даже приличной. Аж 1380 рублей. Что ж, иной бизнес из куда меньших средств начинался. Кстати, надо будет и лошадь продать. Тоже кое-какие денежки с того набегут. Ее же кормить-поить надобно, конюшню где-то искать. А ездить я пока никуда особо и не собираюсь. Что ж, пора уже и гостеприимному хозяину ручкой помахать. Свое дело он сделал. Я более-менее освоился в городе, кое-что уже и спланировал. Окликаю Игната. Он постоянно где-то поблизости от моей комнаты маячит и интересуюсь, когда прибудет сам купец. Так к ужину, как обычно, ждем, с ваш бродь. Ну и славно. Надеюсь, пара-тройка минут на поговорить у него для меня найдется. Загостился я тут, пора и честь знать. Увидев в окно, как растворились ворота, одеваюсь к выходу. Жаль, что костюм этот, скорее всего, придется тут оставить. Привык я к нему. Ничего, новый закажу. Неторопливо спускаюсь вниз по лестнице. «Сюда извольте пожаловать, Петр Фомич. Сей же момент в столовой и ужин накроют. Тамотка и поговорим». «Ага, гости у хозяина». «Блин, откладывается разговор. Жаль». Делаю еще несколько шагов вниз и тотчас же отпрыгиваю назад, а рука тянется за отсутствующим револьвером. В нескольких метрах от меня в полоборота стоит тот самый гость разбойничьего атамана. По-видимому, он чем-то занят, вон как смотрит куда-то. Внимательно смотрит. «Пашка, чего изволите, Петр Фомич?» «Тама в санях. Оставил я сумку. Принеси!» — командует повелительный бас. «Сей же момент, батюшка!» И клиента словно ветром сдуло. «Ага, так он тут не главный». Вернувшись в комнату, сажусь на стул. «Так, что мы имеем?» Тот самый злодей-заказчик, оказывается, вхож в дом к моему гостеприимному хозяину. Тогда вопрос, а не поломал ли я своим нежданным вмешательством какие-то сложные игры уважаемому купцу первой гильдии? А что? Очень даже может быть. И тогда... все как-то совсем нехорошо получается. И ради чего меня тогда тут держат? Стук в дверь. Револьвер тотчас же перекочевал под подушку. Только руку протянуть. «И кто там есть?» В дверях появляется Игнат. «Так что, ваш бродь, к ужину уже все собрались. Вас ждут. Передай, будь, пожалуйста, мои извинения уважаемому Ивану Федоровичу. Я есть немного болен. Горло болит. Я лежать». Парень кивает и исчезает. Слышу, как затопал он вниз по лестнице. А через полчаса в дверях появляется Дашенька. Это от нее я шарахнулся в первый день. «Что с горлом случилось, ваш бродь?» «День я гулять, город смотреть. Холодно. И вот развожу руками. А ну, дайте-ка». Она кладет мне руку на лоб. «Горячки нет. Я вам малины заварю. В раз все и снимет». Малины она мне и впрямь принесла. «Вкусно». Но у двери я все же поставил два стула сразу. Быстро не войти. И оба револьвера под подушку убрал. Проверил и открыл задвижки на окне. Мало ли, вдруг туда сигать придется. Надо ли говорить, что и берданка стояла в шкафу заряженной. Отсюда надо сваливать. И быстро. «Что значит, не знаете?» Кулак купца треснул по столешнице так, что по комнате пошел гул. «У меня тут дом или что? Как это пропал? Куда делся?» Приказчики попятились. «Так это...» — прервал общее молчание старший из них, Артем. «Вышел из дому, мол, пройдусь, да воздухом подышу. И все. Более его никто не видел. Ружье он свое тут оставил, одежу, что тогда ему приготовили. Да лошадь его в конюшне по сию пору стоит. Вещи там какие-то тоже есть. Мне с того ружья! Сейчас прямо за зайцами сорвусь!» — фыркнул Добрынин. «А что за вещи?» «Тоже ружья. Обычные, охотничьи. Патроны там, топор». «Ха! А с собою что унес?» «Хурду всякую, что у него с собою имелось. Бумаги какие-то. Точно никто не скажет, не лазили же туда». «Ладно», — остывая, пробормотал купец. «Вон все пошли. Пристава нашего сыщите! Да чтоб быстро мне!» Поднял голову и увидел, что в кабинете задержался один из приказчиков, Васька. «Тебе чего?» «Тут такое дело. Он меня спрашивал, как, мол, вексель учесть». «Что за вексель?» «Крампф и сыновья. Торговлей морской они занимаются». «Ну?» «Я и подсказал». «Не тяни тут. На какую сумму вексель был?» «Чуток менее 1500 рублёв. Вот». «То есть деньги у него теперь имеются», — почесал бороду купец. «Ладно, ступай. Запомню тебя». А вечером того же дня он принимал у себя частного пристава, Василия Тимофеевича. Принял со всем радушием, отужинали, перцовочкой сверху полирнули. И опосля этого всего удалились уже в кабинет. «Тут такое дело, Василий Тимофеевич. Ты ж меня уж сколько лет знаешь, поймешь». Пристав, уже пожилой грузный дядька, степенно наклонил голову. Мол, а иначе-то как? «На обоз мой тут и лихие люди покушались. Да ты поди, про то уже ведаешь ведь». «Знаю об всем, да». «Вот. Помог мне тогда. Совсем вроде бы случайный человек. Американский офицер. Они его аккурат перед этим раздеть попробовали, да не случилось им. Сами полегли, прямо на месте. А он мало что уцелел, так еще и на них вызверился. Словно медведь на пасеке. Чуток поменее десятка татей прямо в лесу и положил. Ферапонт, да, ты же его знаешь, его сюда и привез. Смекнул, что таковский человек полезен быть мне может. Пристав только усмехнулся. Знаю я про случай этот. И за гостя твоего. Была у меня охота с ним побалакать. Да. Не в обиду тебе будет сказано, Иван Федорович, да токма не ты один повод для беспокойства имеешь. Купца Федулова ты же знал? Дармидонт Палча? А как же? Не скажу, чтоб дружен с ним, но... Да, знаю я его. Знал, точнее будет. Не понял я тебя, Василий Тимофеевич, насторожился купец. Приставился он на медне. Третьего дня уж как. А что не ведаю я про то? И в гильдии ничего про то не сказывали, а я только сегодня там и был. По что так? Пристав помрачнел. Веришь ли, я и сам про то токмо утром услыхал. Под Нижним обоз лесные тати переняли, а он в обозе том присутствие имел. Всех как есть положили, никто не уцелел. Чай, кстати, так и не сыскали. Ох ты ж, Господи! Купец истово перекрестился. Упокой душу его. Не был он мне другом, однако ж честный был человек. Слово держал. Конкурентом, ежели по ученому уговаривать, он тебе был. Отрезал пристав. Малышев купец, ведом ли тебе? Степан Ильич? Знаю его. Два обоза его в лесах сгинули бесследно. Опять же, чай везли до сладости. Товарищество Петра Боткина с сыновьями один обоз разбили. Чуть не у самого Питера вообще. Тебе одному до сей поры везло. Добрынин грузно осел в кресле. Побойся Бога, Василий Тимофеевич. Да неужто я на эткое дело способен? Про то речи нет, махнул рукой пристав. Не ангел ты, но и не душегуб же. Вот и смекай, насколько мне твой гость-то надобен. Не ведаю я, какие там у тебя на него виды имелись. Но уж нам-то он самым первым делом необходим. Так он же тут все время жил. Никто ж и не мешал. Однако ж ты его ко мне не привел, а ведь не мог не понимать. Купец дернул ворот рубахи. Трудно было дышать. Брызнули на пол оторванные пуговицы. Я ж ничего про эти дела и не знал. А тебе и ныне об этом ведать не обязательно. Но тебя ж ведь грабили, не меня. Не ограбили же, отвел Господь. Немного ли чести для гостя твоего, чтоб его так-от величаль-то? — прищурился полицейский. — Василий Тимофеевич, помоги его сыскать, как на духу. С утра завтрего пришлю я к тебе человечка одного. Тот мастер всякие загадки разгадывать. С сыскного прислали его. Ищет он там чего-то. Неделю уже сидит у меня в участке. Все бумаги перерыл. Коллежский регистратор Павел Степанович Рогов внешность имел неброскую, голос тихий. Но вот его распоряжения, отдаваемые тем самым негромким голосом, отчего-то заставляли людей тотчас же срываться с места. Он работал по сыскной части уже достаточно давно и считался одним из самых опытных сотрудников полиции. «Каковое оружие имеет при себе он и офицер?» «Два револьверта», — пояснила Даша, которая ежедневно убиралась в комнате гостя. «И пояс такой. Ну, куда он эти револьверты убирает?» Ранее все это в шкафу висело на крючке, а как он ушел, так все, надо думать, с собой и унес. «Такой?» — несколькими штрихами набросал на листке бумаги рисунок полицейский. «Похожий, да». «Карманы особливые для патронов имелись ли?» На этот вопрос девушка ответить не могла. Ясность внес только спешно вызванный к купцу ферапонт. «Особливых карманов не имелось, только мои петельки такие. Ну, куда их запихивать положено?» И было там патронов этих менее половины от потребного. Поворошив сложенные на столике газеты, Рогов задал вопрос. Как часто и на какое время уходил из дому гость? Единый раз всего-то и было. Часа два, может, чуток и поболее. А так всю дорогу дома и сидел. Полицейский, понимающе кивнул. Он смотрел объявление о сдаче жилья. Кое-какие даже и карандашом особливо выделил. отъезжал всего лишь раз и ненадолго. Забрал с собой токмо два револьвера системы «Кольта». А патронов к ним у него немного, пояснил Рогов чуть позже приставу. И что с того следует? Жилье он, вероятнее всего, нашел. Туда и съехал. Не особливо далеко, раз за пару часов туда-сюда обернуться успел. Раз он офицер, да за оружием своим следит. А это ты откуда его взял? Старшой обозников, Ферапонт, про то поведал. Мол, разбирал Пьер свои револьверы не единожды, да всячески за ними ухаживал. «Добро», — кивнул пристав, — «продолжай». «Думаю я, что в скорости он станет патроны к оружию своему искать». Прикинув, как далеко от дому купца сего он мог уехать и где жилье снять мог, счел я нужным поискать, каковые оружейные магазины в сих пределах обретаются. Таковых сыскалось всего три. «Есть у нас таковые патроны», — кивает продавец. «Аглицкие имеем, германские, Сестрорецкого завода, да тульские еще. Каковые вам потребны?» «Германские давай. 6 коробок хочу». Меж тем кручу в руках небольшой револьвер бельгийского производства. Аккуратная такая штучка. И калибр поменьше, чем у моих кольтов. Наган? Похоже. А ствол граненый. А есть, однако, смысл. «Это что за револьвер?» «Льежский. Совсем недавно только к нам привезли. Мастера Леона Наганта изделия». «Нагант. Частая ошибка того времени, связанная с неправильным переводом». «Берите, не пожалеете. Калибр 3,5 линии. Патрон мощный. Да и работает как часы». «То есть 9 миллиметров?» «Тоже, между прочим, аргумент». «Этот тоже беру. Патронов сразу положи с 50 сотен или больше. А давай сразу 100». «Не вопрос. Мне тотчас же все это и упаковывают. А скажи-ка, любезный, мастера, что оружие до нужной кондиции доводит, нет ли какого поблизости? Ежели вам по ружьям, таковых аж 4 есть, а по таким вот револьверам 2 всего. И живут они не так, чтобы и близко. Напиши-ка, братец, мне их адреса. Да как звать величать каждого?» «И еще парочку однозарядных пистолетов я там прихватил. Ствол длинный, в руке удобно лежит. Со слов продавца, такое оружие обычно на охоту берут. Подранков добирать. А что, патрон мощный, бой резкий. Самое то». «Митрохины мы», — солидно басит мастер. «С 50 лет уже этим делом занимаемся. Всякого видывать приходилось. Ан такого и не упомню вовсе». Мы сидим рядом около верстака, заваленного всевозможным стреляющим железом. Мастер вертит в руках мой чертеж. «И зачем надобно устройство сие?» «Точнее, с ним револьвер стрелять будет». «Ну, я так думаю». «Ваши деньги — наша работа», — пожимает плечами оружейник. «Однако ж, сомнения у меня в том есть». «А ты попробуй. Ежели я не прав, то так и быть тому. И для вот этих пистолетов такое же сделать нужно. Опять же, ежели на рукоятке паз проточить, да вот такую штуку туда присобачить, на вроде приклада оно так выйдет». «Так куда проще тогда уж старый трамблон для того использовать? Есть у меня один. По случаю достался». Трамблон — мушкетон, стреляющий картечью на близкое расстояние. За счет устройства ствола обеспечивает широкий разлет картечи. «Так он же кремневый, и заряжать его долго». Словом, просидели мы с ним долго, но заказ у меня мастер все-таки принял. Хоть немало, должно быть, тому в душе удивился. И охота же заказчику деньги впустую тратить. А чуть позже я наведался и к шорнику. Этого уже сам отыскал. Проходил по улице и увидел вывеску. Помимо заказа на плечевую кобуру для вновь приобретенного револьвера, я попросил мастера изготовить еще кое-что. Третий день я живу на новой квартире. С хозяевами о приготовлении пищи договорился быстро. Не купеческая кухня, но и не такое в армии бывало едал. Заодно я обнашиваю новую одежду. По моему заказу портной подогнал на меня армейский мундир. Все они на один лад скроены. На плечах красуются погоны американской армии, изготовленные по моим описаниям. По памяти рисовал, может, они и не такие сейчас вовсе. Но здесь-то кто это знает? Так что я уже не заштатный там шпак какой-то. Офицер. И хрен там, кто меня за самозванца сочтет. Документ есть. Паспорт. Одесским уездным исправником выданный. Иди, обращайся туда, ежели что.